но оживилось только воображение. Он читал о том, как 12-й имам запугал на капалычарши ювелиров, пользующихся неверными весами, о том, как сын шейха, вошедший в историю Селяхтара, объявленный своим отцом Махди, с помощью курдских пастухов и кузнецов захватывал крепость. Примечание: Селяхтар Мехмед Ага, 1658-1724, турецкий историк и писатель. О том, как помощник посудомойки увидел во сне Мухаммеда, сидящего на заднем сиденье белого открытого кадиллака, едущего по грязным мостовым Бей-Оглу, и после этого объявил себя Махди, чтобы поднять проституток, цыган, карманников, несчастных бездомных детей, торгующих сигаретами, и чистильщиков обуви против бандитов и негодяев. Галиб отчетливо видел цвет прочитанного. Это был цвет красной черепицы и померанцевого рассвета его собственной жизни и мечтаний. Некоторые тексты оживляли в его памяти картинки прошлого. Читая, например, о лже-Мехмете Авджи, который объявил себя наследником, потом падишахом, а потом и пророком, он вспомнил, как однажды вечером Рюйя сонно улыбалась, а Джиляли рассуждал о том, что нужно, чтобы написать статью под Джиляли. «Это может сделать тот, кто сумеет пользоваться моей памятью», — сказал он тогда. Помнив это, Галиб вдруг испугался, почувствовал, что его вовлекают в игру, грозящую смертью. Тут зазвонил телефон. И, конечно, звонил тот же человек. «Я рад, что вы включили телефон, Джелаль-бей», — сказал знакомый голос человека средних лет. «Я даже думать не хочу, что ты можешь быть ни в городе, ни в стране в такие дни, когда в любой миг может произойти непоправимое». «До какой страницы справочника ты дошел?» «Я усиленно занимаюсь этим, но дело идет медленнее, чем я предполагал. Часами, глядя на цифры, человек начинает задумываться о вещах, о которых раньше не думал. Я начал замечать в цифрах волшебные формулы, определенный порядок, повторение комбинаций, и моя работа идет не так быстро». «А лица видишь?» «Да, но лица появляются в результате сочетания некоторых цифр. Цифры не всегда разговаривают, иногда они молчат. Иногда я слышу, как мне что-то шепчут четверки, шагая одна за другой. Выстраиваются по две, удваиваются, распределяются симметрично по клеткам, и смотришь, вышло 16. А на освобожденные ими места вступают семерки, и они тоже нашептывают что-то свое. Наверное, это случайное глупое совпадение. Но разве Тимур, сын Илдырыма, имеющий телефонный номер 140-22-40, не заставит тебя вспомнить Анкарскую битву 1402 года, а заодно и то, что Илдырым, победив варвара Тимура, взял к себе в гарем его жену? Примечание: битва турецкого султана Баязида I с монгольским правителем Тимуром Тамерланом, состоявшаяся 28 июля 1402 года. «Справочник сросся со всей нашей историей, со Стамбулом. Мне это интересно, я медленно переворачиваю страницы, но в конце концов доберусь до тебя, так как знаю, что только ты можешь остановить самый опасный заговор. Только ты, Джелаль-бей, можешь остановить этот военный переворот, потому что ты натянул тетиву лука, стрела которого привела его в движение». «Почему? Когда мы разговаривали в прошлый раз, я не сказал, что они напрасно верили в Махди, ждали его. Их всего горстка этих военных.